Исида во дворце. Прошло несколько дней. Исида нянчила царского сына. Она носила его на руках, купала, пела ему песни, качала в колыбельке. Богиня очень полюбила этого пухлощекого, голубоглазого малыша. Царица Астарта и Малакандр не могли нарадоваться, что нашли такую заботливую няньку. Однажды вечером Исида, убаюков младенца, развела в очаге огонь, села рядом и стала задумчиво смотреть в трепещущее пламя. Вдруг на ум ей пришла счастливая мысль. «Я знаю, как отблагодарить Астарту за добро», — сказала она. «Я сделаю ее сына бессмертным». Она тут же произнесла заклинание и бросила спящего ребенка в очаг, чтобы его смерть дотла сгорела в волшебном пламени. Едва ребенок упал на угли, огонь ярко вспыхнул и заплясал с треском, разбрасывая искры. Комната озарилась желтоватым светом, и Исида опять села у очага и стала ждать рассвета. На заре она потушила огонь и перенесла малыша в колыбельку. Так продолжалось много ночей подряд. Но однажды царице Астарте вздумалось тайком проследить, как ухаживает за ее сыном новая нянька. Глубокой ночью, когда все обитатели дворца, кроме стражников, охраняющих царскую семью, спали крепким сном, она встала, неслышно подкралась к покоям маленького царевича и, приоткрыв дверь, заглянула в щелочку. Страшное зрелище предстало ее глазам. Малыш, ее любимый, ненаглядный сын, лежал на раскаленных углях, объятый дымом и пламенем. Царица схватилась за сердце и загласила во весь дворец: «На помощь! Стража, сюда!» Ее пронзительный крик перебудил всех. Захлопали двери, загрохотали шаги на лестницах. Комната наполнилась людьми. «Хватайте ее, злодейку!» — кричала Астарта. Рабы-телохранители, спеша исполнить приказ Астарты, бросились к Исиде. Но Исида лишь посмотрела на них, и рабы рухнули на пол. Богиня встала и повернулась лицом к толпе. Десятки глаз с ненавистью глядели на нее. Служанки Астарты осыпали ее проклятиями. Один из воинов уже занес копье, собираясь метнуть его в Исиду. Богиня поняла, ей больше ничего не остается делать, как открыть правду. Она произнесла волшебное заклинание, и вдруг на глазах у замершей толпы вся преобразилась. Исчезли богатые одежды, подаренные ей Астартой. Богиня вновь была в своем изодранном траурном платье, в котором она исходила столько селений и дорог. От ее пальцев струился свет, а над головой золотом вспыхнул солнечный диск со змеей Уреем. Все тут же попадали на колени и стали молить богиню о пощаде. «Несчастная!» — воскликнула Исида, гневно глядя на Астарту. «Зачем ты ворвалась сюда и помешала мне? Знай, я Исида, великая богиня колдовства и магии. Я хотела сделать твоего сына бессмертным, но ты своими криками разрушила чары, и этого исправить нельзя. Теперь твой сын, как и все люди, состарится и умрет. Может быть, он умрет и раньше. Плачь, рви на себе волосы, несчастная. Ты сама во всем виновата». Перепуганная Астарта не могла вымолвить ни слова. «Ступайте прочь», — приказала Исида. Все, кто был в комнате, кинулись к выходу. Толпа протолкалась в двери и сгинула. Только царь и царица остались с Исидой, готовые выполнить все, что пожелает богиня. Исида затушила огонь, достала ребенка из очага и передала Астарте. «Вот твой сын, он цел и невредим». Затем она одной рукой вырвала из стены деревянную колонну и разломила ее пополам. В колонне был сундук. Царь и царица отпрянули в изумлении. А Исида, увидев сундук, встала перед ним на колени, обняла его, прижалась лицом и закричала от горя. Ее крик был таким громким, что маленький царевич не вынес его и умер на руках у матери. Так судьба наказала Астарту за то, что она помешала Исиде сделать царевича бессмертным.